Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха прочитаем известную притчу. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Приходят, после приходят и прочие девы, и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Довольно известная притча, братья и сестры, которую, наверное, больше всего толкуют проповедники. Я не хотел бы добавлять какое-то новое толкование, и вообще законы гомилетики, то есть учения проповеди, в определенной степени запрещают толковать притчи, потому что сама притча несет законченный смысл и подтверждает ту или иную истину, рассказанную Христом. В данном случае эта притча говорит о том: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». К этому случаю и приведена вся притча. Но хотелось в этой притче все-таки кое-что отметить, назидательное для нас, и на что обратить внимание. Здесь такая особенность. Пять дев было мудрых и пять дев неразумных. Все они вышли навстречу жениху. Братья и сестры, скажите, хорошо это или плохо, выйти навстречу жениху? Хорошо. Когда человек выходит навстречу жениху, навстречу Иисусу Христу, это хорошо. Правда, можно выйти с разным желанием. Когда однажды был изгнан бес из бесноватого человека, в стране Гадаринской, там тоже написано: «Все жители города вышли навстречу Христу». Но вышли, чтобы сказать: «Отойди от пределов наших». Хорошо, что вышли, но просьба их была никуда не годная. Отойди. И многие люди по сей день так выходят, чтобы Христу сказать: «Отойди от пределов семьи, от пределов церкви, от пределов моего сердца». Но я не об этом хочу сказать. 10 дев вышли навстречу жениху. Это хорошо. Дальше мы читаем. Все 10 уснули. И мудрые, и неразумные, и те, и другие уснули. Хорошо это или плохо, брат и сестры? Духовный сон. Сегодня он надвигается на весь религиозный мир. Духовный сон. И надвинулся. И здесь вот производится такой диалог, когда был голос, жених идет. Был некоторый диалог. Неразумные подходят и говорят: «Дайте нам». Это свойство неразумных — просить. Они вовремя не позаботились, и в наше время. Эти неразумные позже превратятся в прочих, которые останутся вне двери. И таких прочих будет немало, братья и сестры. Это не готовых. Вся их неразумность была в том, что они вовремя не позаботились. И они в ответственный момент будут ходить и просить: «Дайте». Но время то кончится, когда можно было раздавать. Сейчас в изобилии раздается и Слово Божие, и служение, достаточно духовной литературы, но далеко не все Слово Божие исполняют. Придет момент, когда будут просить: «Дайте». Придет время, когда пророк Амос говорит, будут ходить от моря до моря, вот, будут преодолевать дальние расстояния красивые девы и юноши с тем же предложением: «Дайте». Слово, им нужно было слово, будут искать слово, но уже не найдут. Время это кончено будет. И здесь вот, братья и сестры, мы читаем, как ответили мудрые. Мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, «Пойдите лучше к продающим и купите себе». И пошли они. Пока ходили, приобретали, двери закрылись. И Господь им сказал свой приговор. Вот это выражение, на котором я хотела сегодня остановиться, чтобы не случилось недостатка. Мы много уже слушаем исповеданий, признаний о грехах. Разные грехи мы слышим, которые исповедуются. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Многие с сокрушением исповедуются, с плачем. Слава Господу! Господь радуется, мы радуемся, и душа освобождается, тоже радуется. Но наряду всех этих грехов мы часто и слышим, а вот у меня такие недостатки. К недостаткам, братья и сестры, у всех отношения разные. Недостатки кто-то умаляет, это же не грех, это всего лишь недостаток. И часто мы слышим вот здесь, вот у меня такие недостатки. Вот. И трудно бывает сказать на недостаток грех, это недостаток. То есть как бы умаляем его значение. И действительно, бывают такие у нас проявления, которыми вроде бы и другим словом назвать никак нельзя. Как служитель, прямо могу сказать, наверное, не найдем мы церкви, где за недостатки бы отлучали. За грехи отлучают, а за это же недостаток. Это у меня такой характер, так меня воспитали, но ошибся я, подвел меня кто-то, недостатки. Когда в «Песне песней» мы читаем такое слово, 2 глава, 15 стих, там пишется «За виноградник», и есть такие слова. «Ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградник, а виноградник наш в цвете. Ловите нам лисиц и лисенят». Бывает, к очищению так подошли. Лисиц готовы все выловить, и выловили, а на лисенят внимания не обращают. Это всего лишь недостатки. Но Слово Божие говорит, и они портят виноградник, братья и сестры. Еще как портят эти лисенята? Еще портят незаметно причем. Если лисицы, может быть, по-крупному, а лисенята незаметны. Но опасность еще в чем? Что эти лисенята через время вырастут и будут тоже лисицами. Эти недостатки со временем преобразуются в грехи, причем серьезные. И после этого жди какого-то падения и поражения. Слово Божие призывает, ловите и лисиц, ловите и лисенят. Интерпретируя этот стих к нашему сегодняшнему дню, хочется сказать, что будем, друзья, исповедоваться, очищаться и от грехов, и от недостатков, как бы мы их ни назвали. И Писание здесь говорит, мудрость мудрых в чем заключалась, что они переживали о том, чтобы у них не было недостатка. В этом была их мудрость, они всем позаботились. У них тоже были немощи, и они уснули. Но когда услышали, голос жених идет, масло-то у них было полное, братья и сестры. И в этом была их мудрость. Они позаботились, чтобы не было у них недостатков. Поэтому и нам нельзя никак закрывать глаза на недостатки. А недостатков, братья и сестры, бывает очень много. И если их всех собрать в одну так кучку, то и получится, что серьезный грех из этих недостатков. Поэтому хотелось обратить внимание на то, как мы относимся к недостаткам. Неважно, как мы их именуем, но насколько мы с ними миримся и есть ли у нас. Мы расположены исповедовать и признаться в серьезных грехах, а недостатки куда деть? Ловите нам лисиц и лисенят. Так говорит Слово Божие. Они портят. Надо нам всегда помнить, что недостатки тоже нам портят духовную жизнь. И портит серьезно, друзья. И эта порча у всех разная. В любых областях этой порчи много. Поэтому не спешите смягчительно как-то признаться. Да у меня это всего лишь недостаток. В надежде, что больше никто нас не упрекнет. И каяться в этом не надо, исповедоваться не надо. Некоторые считают, и оставлять не надо. Одна сестра очень сильно обижалась, обидчивая была, хотя молодая. И вот принимали ее в члены церкви. Я был на этом членском собрании. Церковь небольшая. Она была когда-то членом этой церкви, потом по некоторым обстоятельствам выехала, через время опять возвращается. Обидчивая была сильно, по всяким вопросам. Ни с того ни с сего прекращала разговаривать. Там кто-то что-то сказал. Ну и когда ей ряд вопросов задали, ее уже знали. И знали ее обидчивую, и ей задают вопрос. Простоте, так, сестра, ты ж смотри, больше не обижайся. И она служителю поворачивается и говорит, а вы не обижайте. Сестра, брат опешил служитель, он старше ее в 2,5 раза. Сестра, так ты ж не обижайся. Она опять ему: а вы не обижайте. Другими словами, вы считаетесь с моей обидой, с моим недостатком. Друзья, вот такой вызов мы часто Богу делаем, церкви. Считайтесь с нашими недостатками. Братья и сестры, а Бог не хочет считаться. И говорит, что они тоже будут портить нам духовную жизнь. Душе нашей могут повредить. Еще такой случай тоже. Я почему остановился на обиде? Многие обиду считают за недостаток. Так и говорят, у меня вот недостаток, я вот часто обижаюсь на того, на того, на того. И эта обида, она, знаете, так бесконтрольно может размножаться и в церкви, и в семье, между мужем, женой, и с детьми. Могут днями и неделями не разговаривать. Вот, друзья, а там сидит вот этот, в кавычках, недостаток, обида. Еще такой пример знаю. Подходит к служителю одна сестра пожилого возраста. Подходит и говорит: брат, я устала уже. От чего вы, сестра, устали? Целый год ношу обиду на вас. Да что ж вы целый год носите? Да давно бы подошли, мы бы выяснили. А в чем у вас обида? А вот вы год назад проповедь говорили, и когда говорили в проповеди вот такой пример, запомнил этот пример, повторяю, и во время того, как говорили пример, посмотрели на меня. А там сидело человек 300 с лишним в зале. Вот. Это вы, говорит, что-то меня, про меня знали, что-то имели в виду про меня. Это кто-то что-то вам про меня сказал. И обиделась. Брат говорит: слушайте, сестра, я не помню ни проповеди своей. Я не помню, на кого я смотрел. Я, говорит, в зал смотрел и говорил. И что ж вы год целый мучаетесь, носите эту обиду? Поговорили, помолились, она радостная пошла. А целый год томилась, друзья, бремя носила. Вот вам недостаток. Братья и сестры, вот такие недостатки случаются. Признаем их, не признаем. Они нас вот так вот сопровождают, бывает, в жизни. Вот. И много неприятного приносят. Вот скажите, опаздывать на собрание недостаток это или грех? Куда это отнести, братья и сестры? Вот здесь многие признаются, опаздывая на собрание. Да, непривычно, скажу, видеть. Как-то в наших церквах за минут, за 20, за 15 уже в зале поют. Пока потихоньку люди собираются. Здесь петь некому, потому что машина начинает подъезжать без семи, без пяти. А многие опаздывают, друзья. Оно входит, оно вот, знаете, как врастается. Этот недостаток, он приобретает форму привычки, а потом и обычая. Этот недостаток переходит на наших детей. Молодое поколение, которое видит, как взрослые пунктуально приезжают, они еще пунктуальнее будут. И этот недостаток будет разрастаться, друзья. Конечно, кто-то может тоже защищать, как и любой другой недостаток здесь, и оправдывать. Вот. Но, друзья, будет момент, когда опоздание будет очень серьезным, и когда уже ничего не сделаешь. Такие бывают опоздания. Опоздал, и все. Я не хотел бы какие-то еще другие недостатки перечислять. Братья и сестры, их много. И каждый, проверяя себя, может тоже охарактеризовать: вот это для меня грех, а это недостаток. Вопрос в том, мирюсь я с этими недостатками или я с ними не мирюсь? Признаю я, что они неугодны Богу, или я это не признаю, считаю, что ничего тут страшного? Суть вопроса, братья и сестры, вот в этом. И мне хотелось именно акцент сделать на этом. В книге Откровения, во второй главе, мы читаем такое слово. Откровение, вторая глава. 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилева, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу». Это пергамской церкви обращение. Перечисляются дела. «Знаю твои дела, положительные дела». Но потом Господь говорит: «Но имею и немного против тебя». Вот это немного, друзья, мы иногда расценим за недостаток. А Господь этот недостаток говорит: «А я ненавижу недостаток». И бывает так, в какой-то стадии Господь говорит: «Я немного имею против тебя». И если мы на это немного не обратим внимания, и из своей жизни это немного не уберем, и не остановимся, и не исповедуем, это немного вырастет во много, друзья. И потом трудно будет это исправить. Немного имею против тебя. Пока Господь немного имеет. Немного, то есть вот тот недостаток, который грехом-то не назовешь. Обрати внимание, что у нас вот этого немного. Я уверен, что каждому Господь может сказать, брат или сестра, я немного против тебя имею. В общем, все хорошо, ты к Богу стремишься, стараешься все, но немного вот надо исправить, немного имею против тебя на сегодняшний момент. И это немного, Господь говорит, я ненавижу его. В данном случае речь идет об учении, вот. Но в смысле, что это немного не дает нам права с ним мириться или привыкать. Мы читаем еще Колоссянам 3 глава. Такое слово. Колоссянам 3 глава. 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши. И там перечисляется блуд, нечистоту, злую похоть, любостяжание и так далее. Перечисление. А дальше 8 стих написано. А теперь вы отложите все. И перечисляются грехи другого характера. Гнев, ярость, злоречие, злоба и так далее. Обрати внимание, первое написано «умертвите», а второе написано «отложите». Почему и второе не написано «умертвить»? Братья и сестры, есть такие явления, которые мы и грехом не назовем, а некоторые даже недостатком не называют. И, по-видимому, это такое, что умертвить его нельзя. Оно может каждый день у нас проявляться. И Слово Божие говорит, а теперь вы отложите. Вот это однозначно надо умертвить. Это в народе Божьем вообще не должно миноваться. Это умертвите. А вот это отложите. И хочется больше сказать, что откладывать надо каждый день. Гнев наш, крик, раздражение, злобу. Вот это все надо откладывать каждый день. Мы знаем, в каких моментах, в каких случаях мы допускаем крик раздражения. И надо наперед видеть, когда это приближается. И откладывать, друзья, откладывать в сердце. Откладывать решительно этот недостаток. Не мириться, что муж виноват, вот он меня ввел в раздражение. Или дети там что-то опрокинули. Вот. Или очередное обличение меня возмущает опять, до каких это пор будет. Друзья, отложите. Каждый раз надо этот гнев, злобу откладывать. Кто-то скажет, я злобу отложил, достаточно. А вот у Иакова такое место есть. У Иакова в первой главе записано такое место. 21 стих. Я прочту. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Отложите всякое нечестие и остаток злобы. Оказывается, остатки могут быть, братья и сестры. В общем-то, вроде мы отложили. И можно этим успокоиться. И можно сказать, Бог большего не требует. Но мало ли что остаток там остался. Друзья, и остаток бывает. Писание говорит, отложите всякую нечистоту и остаток злобы. Бог с остатками не мирится. Бог с остатками нашими не хочет считаться. И Он говорит, и это отложите. Нечистота она всякая может быть. Друзья, и именно всякую надо откладывать. Ни с какой не мириться. Не допускать, что вот здесь нечистота такая, что ее еще можно потерпеть. Нет, отложите и остаток злобы. И вот эти остаточки, братья и сестры, они могут на годы у нас оставаться. И мы их бережно храним и считаемся. Вот. И это тоже, братья и сестры, неправильно. Мы потом в конце итог подведем, почему все-таки на это важно обратить внимание. И почему с этим никак нельзя мириться. Еще прочитаем Евангелие от Марка, 4 глава. Здесь притча о сеятеле объясняется. Я только одно объяснение прочитаю. 18 стиха. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Посеянное в тернии означает слышащих слово. Все мы слышим слово. Когда слово проповедуется, его все слушают, друзья, кто находится в собрании. Они слышат слово, но в которых заботы века сего, это нам понятно. Заботы века сего. Обольщение богатством, это тоже нам понятно. И мы предостерегаем, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И в Библии очень много времени уделяется вопросу сребролюбия. Но вот здесь еще вставлено и другие пожелания. Любой человек имеет право иметь различные другие пожелания. Есть такие пожелания, язык не повернется сказать, что это грех. И некоторые с этими пожеланиями подходят и говорят, вот скажи, это грех или нет? Могу я это делать? И в нашем очищении есть такие вопросы, где требуют, ответьте, грех это или нет. То есть защищают свои вот эти пожелания, но, друзья, и здесь не написано, что они грех. Но написано такое, что эти другие пожелания заглушают слово. Есть такие недостатки, их не назовешь грехом, да. И в Библии вроде бы не найдем такого. Но особенность их, если смотреть наперед, они заглушают слово. Мы прочитали, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Бог здесь тоже не дает права нам мириться. Если нас посещают такие желания, которые заглушают слово, друзья, мы будем без плода. Это будет вылиться потом в серьезный недостаток и в духовное поражение. А сколько таких желаний? А я хочу вот этого, а мне нравится вот так. И это без конца эти желания новые и новые. А угодно ли они Богу? Почему вы мне запрещаете? Так прям некоторые заявляют, даже дерзко. Это же не грех. И те так делают, друзья, оно не грех сейчас. Но когда будет Слово Божие заглушено, а без Слова Божия вера-то оскудеет, потому что вера от слышания, потом оно будет грехом. Поэтому, когда подобная забота проявляется, нужно принимать. И далеко не все желания угодны Господу. Это тоже надо помнить. Это серьезные недостатки и тоже серьезные бывают упущения. Мы читаем к Римлянам в 6 главе такое слово, 11 стихом. «Почитайте себя умершим для греха». Слово Божие говорит, почитайте себя. Братья и сестры, и для недостатков тоже надо умирать. С недостатками тоже надо расставаться. Почитайте себя умершими. Это очень важная сторона духовной жизни христианина, когда он умирает для греха. И в нашем братстве, слава Богу, все-таки идет такое воспитание и такое учение, что надо умереть тогда, когда мы еще не покрестили человека. Очень часто в религиозных общинах крестят, а потом только ждут, когда он умрет для греха. А его уже покрестили. Это неправильно, братья и сестры. Он и дальше будет жить во грехах, скверниться сам и осквернять других. Не хочу сказать это за всех, но во многих вероучениях доктрина о возрождении вообще отсутствует. Очень важно, чтобы человек умер для греха. И символ этой смерти тогда нетрудно его в воду погрузить, который символизирует эту смерть. А бывает, воду-то погрузили, а фактически он не умер для греха. Он с грехами посчитался, он эти грехи дальше понесет. Что будет из этого, друзья? Церковь, она будет омерщвляться, то есть она наполняется невозрожденными душами. И если мы даже воздвигнем лозунг, да будет все едино, он не поможет. Один служитель так сказал, когда идет присоединение одного к другому без святости, то это идет присоединение греха к греху. И это только будет умножение греха. Приложение должно быть только на основе святости. Тогда это будет правильно, да будет все едино. А так сказать, да будет все едино и присоединять, это будет только грех к греху присоединяться, что в религиозном мире сегодня в большей степени и происходит. Поэтому почитайте себя умершими, друзья. Если мы сегодня проводим очищение, освящение, эти слова очень уместно напомнить. Кем я себя почитаю? Кто-то не хочет упорно почитать и умирать для греха. Или, по крайней мере, для каких-то погрешений или недостатков. Вот для этого я умер, для этого умер, а для этого нет. В Древнем Риме, когда проходили бои гладиаторов, и когда уже битва кончалась, там были победители, были побежденные. А были очень много раненых. И вот победители, они уходили победителями с поля. Раненые тоже смотрели, какая степень ранения. Но были и те побежденные, которые лежали на песке, но среди них были тоже раненые. Но они не подавали никаких признаков жизни. И вот те люди, они же пленные были, гладиаторы, и те люди, чтобы убедиться действительно, что они мертвые, и их унести в соответствующее место с поля арены, они брали железный прут, нагревали его до красна, подходили к этим лежащим трупам и прижигали. Если человек хоть чуть-чуть вздрагивал, Они знали, значит, еще в нем жизнь. Его добивали. Если не вздрагивал, значит, мертвый. Друзья, очищение – это как раз та стадия, когда сегодня Господь, как у Исаии, берет клещами эти горячие угли и прижигает нас, и смотрит, умерли мы для греха или нет, возмущаемся мы или нет, принимаем мы в смирение, или у нас еще внутри, ну, какой-то протест против тех или иных грехов. Друзья, вот так Господь нас очищает и подводит к этому. Почему, братья и сестры, хотелось сегодня заострить внимание на недостатках? Мы здесь уже довольно подробную раскладку давали о грехах, о различных грехах и группах грехов. И в виде вопросов-ответов, и в проповедях. И уже вроде кажется, как еще не понять, уже все понятно. Вот. И как бы недостатки как-то, может быть, в стороне или особой категории идет. Мне хотелось еще и о недостатках сегодня сказать. И по прочитанной притче о 10 девах, почему важно обратить внимание на недостатки, друзья? Дело в том, что вот эти недостатки, они нас в ответственный момент очень серьезно подведут. Получится, как с этими девами. Вы не думайте, что Бог все равно в конечном счете закроет глаза на эти недостатки, или мы закроем. Нет, друзья. Они все равно обнаружатся. Но они обнаружатся в тот неподходящий момент, когда исправить их уже будет невозможно. Как в случае с этими девами. И вот разумность разумных дев, что они подошли к жениху в тот момент, к ответственный момент, они подошли, что у них не было недостатков. Хотя какие-то несовершенства были. И эти несовершенства милостью и благодатью Божией в нашей жизни покрываются и покроются. Но наша внутренность сопротивляется греху. Наша внутренность не мирится с нечистотой, и наше внутреннее стремление к святости. Вот на такими Бог милость прострет. Но кто дал место и согласился, и не желает никакими путями умирать для грехов и недостатков, друзья, с ними вот как получится. Когда будет голос, жених идет, эти недостатки быстро, братья и сестры, обнаружатся. Мы все равно их побежим исправлять. Кто-то побежит челку убирать, кто-то пойдет разрезы зашивать, кто-то пойдет у матери прощения просить. Кто-то пойдет перед церковью каяться. Отлученные побегут примиряться и так далее. Мы пойдем, побежим устранять недостатки. Но будет поздно. Мы придем, а двери закрыты. Вот под чем опасны недостатки. Сейчас за них не отлучишь, да. Сейчас за них каких-то особых требований не предъявишь, друзья. Но когда мы пойдем их устранять, придем, окажется поздно. Желание исправить будет. Нам все сразу станет ясно. Но будет поздно. Дверь закрыта. Скажут: Господи, Господи, отвори нам. Что под словом «нам» кроется? Нам, крещенным, детям Божьим, умеющим молиться, умеющим петь. Они заявят авторитетно нам. Господь это нам не признает. Он скажет: это прочие. У Бога есть свои, а есть прочие народы. Есть народ Божий, а есть иноплеменники. Братья и сестры, поэтому очень бы хотелось, чтобы в нашем сердце нашлась и такая нужда, чтобы помолиться о недостатках наших, каждый своих. Вот мы слышим, что многие признаются: вот я не молюсь вслух, я не молюсь вслух, я не молюсь вслух. Дни идут наших служений, и откровенно, искренне скажу, и мы ждем, когда же этот недостаток исправится. Друзья, чтобы мы могли молиться, не мирились, чтобы наша внутренность не соглашалась, не покрывала этих недостатков. И не дай Бог, чтобы мы в церкви друг у друга их покрывали. Нет, ведь цель церкви как раз обнаруживать грех и осуждать. И не пускать его в среду. Это назначение церкви, созданной Христом. Если это уже не церковь, да, грех будет, братья и сестры, покрываться. В разных формах. Я не хочу приводить примеры. Многие, я думаю, на наших богослужениях уже это не раз звучало. Хочу еще только напомнить за Петра. Это записано в Евангелии от Луки, 5 глава. Когда они ловили рыбу, ничего не поймали. Приходит Христос и говорит: закиньте сети. Закиньте. По слову твоему, Господи, закинем. И когда закинули сети, друзья, столько рыбы было. Сети начинали прорываться, лодки начинали тонуть. Ученики были в ужасе. Для них это была неожиданность. хотя они, в общем-то, опытные рыбаки. Что говорит Петр? Читаем 8 стих. «Увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“». Ошибка, которую многие дети Божьи делают. Когда идет очищение, или когда Дух Святой нас обличает в комнате, где мы читаем Слово Божие, когда мы молимся, или когда просто к нам из церкви кто-то подойдет и указывает на наш грех. Может быть, родители детям хотят вразумить и остановить. Ошибка многих верующих, которые говорят: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Петр думал, если Христос выйдет, он станет лучше или святее. Друзья, многие так думают. Да уж лучше я в мир пойду, я человек грешный. Не лучше, братья и сестры, это. Не лучше, у кого такие мысли, пойти в мир. Лучше быть со Христом. Слава Богу, что Христос не вышел из лодки. А многие говорят: да лучше выйди, Господи, я-то ведь грешный. То есть не принимает Божьи условия освящения, не хочет каяться, не принимает рамки Божьей святости. Выйди, Господи, я грешный, таким и останусь. Меня это устраивает, как-нибудь потом что-нибудь, ну как-то вот так, друзья, мы склонны обосновывать. Выйди, Господи, но это не лучше. Неправильно Петр сказал. Только со Христом мы можем чище, только со Христом мы можем и святость приобретать, и праведность, друзья. Поэтому не выйди, а приди, а подойти, обрати на меня взор. Вот такие наши должны быть обращения ко Христу. Тогда Его святость, братья и сестры, нам не в тягость, когда сердце мы открываем для Иисуса Христа. На это хотелось обратить внимание. В нашем регионе, наш регион большой, уральский, там вот в северных районах, там лето практически не бывает, а дети там тоже есть. И вот там детям тоже делают детский лагерь, но делают совершенно необычно. Отправить их южнее – это очень огромные затраты. А там на севере, в общем-то, ни погодные условия, ни географические условия там не позволяют провести детский лагерь, как мы обычно это понимаем, где проводим в средней полосе страны или в южной стороне, где палатки можно разбить, где можно спать на открытом воздухе в палатках. Там это невозможно. Им лагерь делают, когда удобно. Зимой там или еще в какое-то время. В зимние каникулы. 10 дней делают лагерь в молитвенном доме. Здесь они общаются, назначают какую-то тему, кормят, куда-то их водят, показывают. И вот он, брат один, делился. Был такой лагерь под названием «Небо». Раскрывали детям тему о небе. Разные стороны. Как небо прекрасно. Там Бог обитает. Что небо – это наша цель, стремление, как попасть на небо. И вот так вот детям рассказывали и показывали. Вот. Брат повел их в аэропорт, показал, как самолеты взлетают. Дети там маленькие были. Вот. Как это оторваться от неба. Все это к духовному приравнивали. Приходили в молитвенный дом, темы эти рассказывали, как могли. И вот там была такая тема в один из дней. Чтобы попасть на небо, надо очиститься. То есть освободиться от грехов. Через очищение в крови Иисуса Христа. Ну и вот как это детям объяснить, эту тему чистоте? Один брат взял их, повел на очистные сооружения городские. Привел эту группу, а там один брат работал тоже. И он им рассказывал, как вода очищается на очистные сооружения. Там есть огромные сооружения, где сначала крупные части убираются, очищаются. Потом вода там в другие поступает, емкости круглые. Там более мелкие частицы седают. И вот так брат рассказывал, чтобы дети представляли, что такое очищение. Вот. И приходили их и рассказывали в духовном плане, как Господь очищает. Братья и сестры, вот так и нас Господь, друзья, очищает. Где-то сильно, где-то по чуть-чуть, но будет нас Господь очищать. Он нас любит. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог не хочет смерти грешника, братья и сестры. Это для нас обетование. И мы должны это помнить. Поэтому Господь, чтобы спасти, Он нас будет очищать. Это вполне естественно для церкви ходить в чистоте и непорочности, не иметь пятна или порока, или чего-либо подобного. А этого подобного бывает много. Такое подобное, что и в Библии не сказано. И мы иногда говорим: в Библии не сказано, а вы с нас требуете. До этого подобного много. Важно, братья и сестры, чтобы услышать для себя голос Божий. Что мне Бог скажет? И я, когда позабочусь, чтобы у меня не было недостатков, вот это будет благо для меня. И когда Господь придет за церковью, друзья, мы будем в чистоте, святости и непорочности. Этого и хочет достичь Господь в народе Божьем. Последнюю мысль в заключении, которую я хотел бы еще сказать, это Галатам, 5 глава, с 22 стиха. Мы читаем там: «Плод Духа», вы помните это место, и перечисляется, «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот это все перечисление. И дальше написано: «На таковых нет закона». Плод Духа. Плод этот может быть, братья и сестры, в чистом сердце. На таковых закона нет. Почему на них нет закона? Потому что они плачут о грехах своих. Потому что они сокрушаются и исповедуются. На таковых нет закона. Вы, наверное, заметили, кто себя хорошо судит, практически с церкви вопросов к них нет. Человек сам себя судил. На таковых нет закона. А кому закон тогда? А закон к тем, от кого благодать отступила, которые живут в тех или иных грехах. На них распространяется закон. То обличение, то увещевание, то запрещение, то замечание, то отлучение. Закон на таковых. А на кого нет закона? У кого есть плод Духа, у кого чистое сердце, кто в смирении ходит пред Богом. В первой книге Паралипоменон, 29 глава, 17 стих, там определенный смысл идет. Есть такое выражение о Боге, сказано: «Ты любишь чистосердечие». Господь любит чистосердечие. И если мы зададим вопрос: «Господи, почему у Тебя такие завышенные требования к нам, грешным людям? Почему у Тебя такие завышенные требования в Америке, в России или в Африке? Или еще в какой стране? Господи, почему?» Ответ: «Ты любишь чистосердечие». Это любит Господь, друзья. Мы, может быть, любим другое. А Бога это я люблю чистосердечие. И эта воля Божия к нам открыта. И пусть Господь поможет нам исполнить эту волю Божию, которая есть освящение наше. Аминь. Будем молиться. Друзьями свою, ведь я приближаюсь. Твою.